Вот она, сила хороших отношений. Ну а также особенности логики людей этого мира. Впрочем, не мне жаловаться на подобное. Часа через три мы благополучно приехали к нужному месту и остановились у какого-то валуна, что был обвешан бумажными человечками. Возле него стояли две статуи неизвестного мне зверя, чем-то напоминающего льва, что смотрели на нас пронзительным, настороженным взглядом. Кажется, у них даже есть какие-то зачатки разума. Подтверждали мои слова эмоции этих, видимо, защитников. Стоило нам к ним подойти, ощущались они странно. Их эмоции, скажем так, были просто слишком чуждыми. Я мог интерпретировать разве что какую-то цель, и то, неявно, необычно. Старик подошел к валуну, статуи его игнорировали, а вот на меня, кажется, как-то недобро смотрели. Положил на него руку, закрыл глаза, после чего что-то вспыхнуло, а бумажные человечки расползлись в разные стороны, открывая проход словно в какой-то другой мир. На обратной стороне виднелась куча зданий, оформленных в явно древнем стиле. Место, в котором нас вел Фуджи, словно принадлежало другой эпохе. Я шокированно на все это смотрел, скрывая свои истинные чувства псионикой. Те способности, которые показывали местные, были очень интересными, крайне интересными и необычными. Улыбнувшись, ощутив приятный азарт, без которого жизнь явно мне теперь кажется намного более скучной, я уверенно пошел за семейством Акиима, для которых подобное было обыденностью. А зря, хе, и ведь не мне это говорить. Глава 14. Вышли мы на холме, откуда открывался по-настоящему красивый вид, откуда было видно самый настоящий, пускай небольшой, но город, который населяли, в большинстве своем, либо старые люди, либо еще совсем молодые дети, идущие по своим делам. Рядом с некоторыми людьми иногда плавали едва заметные призрачные силуэты. Некоторые из этих, очевидно, духов имели более объемную форму, а некоторых было и вовсе не видно, и понять то, что рядом с людьми кто-то есть, можно было лишь по немного плавающему воздуху рядом с жителями. Чуть дальше городка, за очередной стеной, располагалась, условно говоря, территория шишек, к которым принадлежали мои соседи и их дед. Видимо, туда мы и направимся. Так детально я все смог рассмотреть благодаря своему зрению. Тело у меня было хорошее, обзор отсюда открывался просто прекрасный, да и не были мы слишком далеко от самого городка. Кроме этого, я активно прислушивался к чувству пространства, которое утверждало, что мы в нормальном, насколько это вообще возможно, материальном мире. Восприятие лишь на мгновение сошло с ума, когда мы проходили через валун. Значит ли это, что это какая-то закрытая область, или отдельная пространственная складка? Не знаю, но могу сказать точно, псионика так не может. Да она вообще много чего не может, сравнивая со способностями, что я уже видел. А если и может, то это нужно быть не мастером, но каким-нибудь магистром разума. Причем, крайне старым, опытным и, что важно, могущественным. Мы, конечно, в республике тоже активно играемся с пространством и даже больше, но там это все строилось в первую очередь на технике, что лишь частично работало на силе разума. Причем, много техники. Тут же эта магическая и духовная энергии явно позволяют одному человеку обрести больше могущества, а также универсальности способностей. Единственный момент, который еще держит мою веру в то, что псионика может быть лучше, ее возможность работать в любом мире, независимо от условий. Хотя, почему-то я уверен, что на любое действие найдется противодействие, тем не менее загадывать не хочу. Так или иначе, думаю, все просто имеет свою цену и баланс. Рассматривали виды, в большей степени я, мы недолго, к нам зачем-то на всех парах бежало два мужчины. Фуджи, Яшира, Асуна и я сразу нахмурились, не понимая происходящего. Вскоре они оказались рядом с нами. Акиима Дона, попытались поклониться запыхавшиеся мужчины, но Фуджи, помрачнев еще больше, махнул рукой, как бы говоря, чтобы они не тратили на это время. Печать повреждена. В эмоциях мужчин был такой ужас, словно они находились в смертельной опасности. Хотя, кажется, не словно. Лица Яшира и Асуны вытянулись. Они оба стали бледнее мела. Лисица, появившаяся каким-то образом рядом со старшим Акиимой, сквозь маску едва слышно зашипело, и один лишь я не понимал, что тут у них происходит. Хотя ассоциативные цепочки утверждают, что печать – это что-то очень плохое. Почти всегда запечатанный монстр, которого не смогли ранее убить и умудрились лишь обездвижить, поддерживая подобное состояние черт его знает сколько лет. Дела, а? Фуджи сжал кулаки. Каково состояние печати? Хмуро спросил он. Старейшины нас не уведомили, Фуджи-дона, покачал напуганно головой один из мужчин. Второй активно закивал. Я так понимаю, пока это неизвестно младшим ветвям, кинул взгляд на небольшой городок старше Акиима. Там было очень спокойно, из-за чего взгляд двух напуганных мужчин смотрелся только контрастнее. Пока нет, Акиима-дона, заговорил второй мужчина. Простите, что я это говорю, но мы должны спешить. Тебе ни за что извиняться, Какун, вздохнул старик, повернув на меня голову. Охранник, свою задачу помнишь? Я, играя роль охранника, что мы уже давно обговорили, глубоко поклонился. Контролировал я свое тело псионикой, из-за чего выглядел со стороны действительно как верный едва ли не слуга принцессы, который горд тем, кем он является. Я вас не подведу, Акиима-дона. Удивительно, что мы все дружно не растерялись под гнетом уж больно подозрительно удачно свалившейся на нас опасности. Интересно, я один обратил на это внимание, впрочем, сейчас явно не время думать о таком. Асуна, ты остани. Нет, запротестовала девушка, поняв, что ее хотят оставить тут вместе со мной на охране. Видя, что дед хотел на нее гаркнуть, она решила пойти в наступление и сама закричала. Адзисан, я химы клана Акиима, я должна идти. Не спорьте, просто не спорьте. Фуджи, даже немного растерявшись от такого напора, пройдя эмоционально небольшую внутреннюю борьбу, просто кивнул, и мы все, понимая, что ситуация экстренная, побежали вниз по утесу, в один момент изменив курс бега с протоптанной тропинки на гущу травы. Лишних вопросов я и не думал задавать. Очевидно же, что там есть какой-то супертайный ход. Как я понимаю, при возможности, старик бы оставил в относительной безопасности и внука, но, не поймут, будущий глава, уже прошедший какое-то обучение, просто обязан помочь с какой-то печатью. Не тот уже возраст у будущего главы, не тот. Особенно учитывая, что все тут довольно сильно чтят древние традиции. Глядишь, что и взрослый возраст у них тут наступает раньше. Бежали, кстати, мы все весьма уверенно. Заметил, что все Акиямы стали использовать духовную энергию, но по-разному. Не могу точно объяснить, в чем дело, но вот довольно наглядный пример. Если Йешира явно себя сделал временно сильнее, то Асуна себя словно по ходу бега восстанавливала. Сложно интерпретировать через пассивное восприятие, да и во время бега, в частности. Видимо, разные специализации, хотя и результат один. В какой-то момент мы остановились посреди толстого слоя травы, возле которого, как ни странно, оказался деревянный люк. Мужчины его подняли, и мы все спустились, по темным туннелям побежав дальше. По ходу бега стали все чаще слышаться какие-то крики. Минуты через три, за которые нормальный человек от таких скоростей бы уже упал без сил, мы добежали до лестницы, по которой быстро поднялись. Там нас уже ждала какая-то молодая девушка лет 17 на вид, в эмоциях которой была сильная тревога. «Акия, не сейчас», — махнул рукой дед, побежав дальше по коридору. «Прости, Якотян», — только и успела сказать Асуна, как мы побежали дальше. Девушка, встретившая нас, еще что-то думала сказать, но просто замолчала, и лишь когда мы уже хотели завернуть за коридор, она прокричала. «Акиима-сан, я все еще помню наше обещание». Я удивленно похлопал глазами, после чего в моей голове всплыла какая-то ассоциативная цепочка. Мой взгляд оказался на Йешира. «Только не сейчас», — заныл в лучших чувствах старшеклассник, умудрившись в такой ситуации покраснеть. «Странный мир. Тут, кажется, какая-то тварь выбирается из своей темницы и может всех сожрать, а он краснеет от обещания какой-то девочки. Ну, это даже мило, наверное». Вскоре мы добежали до большой железной двери, что сейчас охраняло с десяток членов клана Акиима. Они что-то усиленно бормотали, складывая пальцами какие-то жесты. Их манипуляции были до того сильными, что энергетические колебания я, несмотря на эфемерность энергии, чувствовал весьма и весьма отчетливо. На нас сразу обратили внимание и даже попытались поприветствовать, но Фуджи в который раз просто оборвал любые формальности, открыл дверь, видимо, основному ритуалу это не мешало, и уже думал зайти, но потом повернул голову на Асуну. В эмоциях деда, который явно очень любил свою внучку, начала появляться полноценная буря. «Асуна, послушай меня, если что-то случится, то, я понимаю вас, Адзисан», уверенно заявила девушка, немного колыхнув грудью. И портит же эти два куска мяса атмосферу. Или я таки полностью интегрировался в культуру, раз отмечаю подобные детали. Но вы сами должны осознавать, что я могу помочь. Старик поморщился, после чего достал из-за пазухи медальон. Возле него сразу появилась его дух кицуне, став напряженно на него смотреть. «Защити ее любой ценой», смотря в глаза своего духа, передал золотой медальон на Сунеон. Лисица кивнула, встав рядом с девушкой, видимо, и не планируя теперь куда-то исчезать. «Меня это тоже касается, но я-то уже все сказал». В эмоциях Ешира, кстати, проскочило легкое облегчение, хоть и сильная тревога все равно была. Переживает он за сестру, считая слабее себя. «Ну, формально, так оно и есть. Как я понял, девушка тут что-то вроде хила, а агрессивный старшеклассник, либо танк, либо какой-нибудь воин. ХМ, а ассоциативные цепочки, основанные на опыте игрока в РПГ, очень помогают систематизировать подобное». Дед, поняв, что внучка получила в случае чего свой шанс, решительно повернул голову на дверь и зашел внутрь. «Мы все отправились за ним. Если сначала мы, что удивительно, уже не бежали, а медленно шли, шагали в кромешной тьме, в которой мое восприятие опять стало сходить с ума, сигнализируя об очередном каком-то то ли смещении, то ли искажении, то потом свет появился. Свет от свечей, пылающих синим. В кромешной тьме находилось нечто, напоминающее по форме огромное яйцо, что было все облеплено этими солдатиками, цепями. Оно было измазано красным какими-то знаками, при этом еще и перевязано какой-то словно чисто символической красной ниткой, что тянулось к этим свечам и обматывало их. Вокруг этого, ладно, пусть будет яйца, что-то громко пели четыре мужчины и одна женщина. Их голоса словно искажались, и это было бы крайне жутко, как и вся эта ситуация в целом, но я старался не обращать внимания на мелкие странности. Если бы я не знал примерно причину искажений голоса, вместе с этим пением они активно и очень заметно влияли на материальный мир, каким-то образом используя свои голоса как подобие проводника. Эти энергетические колебания отправлялись в яйцо и словно укрепляли его, или, точнее, скорлупу. Яйцо же, на первый взгляд с ним вообще ничего не происходило, но это лишь на первый. Я, используя телекинез для того, чтобы с расстояния прощупать это яйцо, прикоснулся к нему. На мое лицо, если бы я не взял себя под контроль псионикой, вылезла бы кривая улыбка. Оно пульсировало. Причем, с каждым ударом пульсация становилась словно быстрее и быстрее. По чуть-чуть, по совсем чуть-чуть, однако заметно. Никаких энергетических колебаний от него я не ощущал, но думаю, что это только потому, что его слишком надежно запечатали. Единственное же, что указывает на то, что с печатью что-то не так, один стертый символ. Всего один стертый символ, которого, очевидно, было более чем достаточно для того, чтобы поднять такую панику. На нас явно обратили внимание старейшины, на вид им можно было дать от 50 до 70 лет, однако как-то реагировать не стали, немного не то настроение. Да и, насколько я помню, старейшины же участвовали в том, чтобы за кого-то там выдать Асунуи, в зависимости от ситуации, Ешира. Так-то, обычная политика подобного места, это может являться чем-то ужасным и злым для той же Асуны, но, по факту, особенно учитывая местное общество, это норма. Не норма то, каким образом хотели использовать старшеклассника, однако это еще как-то доказать нужно. Так что, у Фуджи изначально не было каких-то очень уж дружеских отношений с кланом. Тут вопрос в том, кто не просто эдакий политик, а настоящая крыса, замышляющая что-то для своей, а не клана, выгоды. Но сейчас, понятное дело, хрен мне, а не нормальная оценка эмоций. Тут все сейчас сосредоточены на другом. Старик присоединился к этому ритуалу, встав рядом со старейшинами, начав что-то петь, складывая руки в разные жесты, из-за чего энергетические колебания стали только сильнее. Письмена на яйце в обычном, материальном мире, засветились синим, что говорит о просто пугающей концентрации духовной энергии. Ешира и Асуна тоже присоединились к ритуалу, но выдыхались они, что я просто прекрасно чувствовал, намного быстрее, создавая более слабые энергетические колебания. Если старшеклассник еще мог как-то тягаться со старыми пользователем духовной энергии, то жертва безумного генетика – нет. Все старейшины, включая Фуджи, Ешира и Асуну неожиданно дернулись. «Бегите!» – побледнел старик. А Адзисан одновременно уже даже не прокричали, а прохрипели брат и сестра, после чего всем стало не до разговоров. Высеченные красным, светящиеся синим письмена, стали одним из другим словно трескаться или смазываться. Старейшины пытались что-то сделать, но все становилось только хуже. Глаза Ешира, при виде такой ситуации, засветились синим. Он пока единственный пользователь духовной энергии со светящимися глазами, и он, явно тоже пользуясь услугами реактивного реактора силы дружбы, буквально зарычал, изменив тембр своего пения. Новые символы, явно с его помощью, активно стали появляться на печати, а старые – восстанавливаться, что, судя по эмоциям, очень воодушевило старейшин, причем, всех. Думаю, как им можно помочь с моими силами, я с удивлением отметил, что, чувствую какие-то странные эмоции. Неожиданно в яйце появилась трещина, из которой в тот же миг вылетел плавающий и искажающийся щуп темной энергии, направившись на Ешира. Может, в следующий раз, осьминог энергетический. Телекинетическим толчком я, оказавшись рядом с парнем, оттолкнул щуп, после чего взял его под относительный контроль. В моих тисках он продолжал извиваться и довольно активно дергаться, но безуспешно. Мой телекинез был сильным, действительно сильным. Может, мастер разума бы и не оценил, но как для адепта он правда был просто отличным. Верни в печать, услышал я хрип одного из стариков. Кивнув головой, я начал заталкивать телекинезом в это яйцо тварь, чувствуя в его эмоциях, что удивительно, ярость не животную, нет, холодную, расчетливую. Такую ярость, когда что-то пошло не по твоему плану, но ты привык к трудностям и, скрипя зубами, продолжаешь двигаться к цели. Неужели там что-то разумное? Чистый разум, это даже хуже того темного духа у квартиры Асуны, животное намного легче победить. Разумный же способен на хитрости. А если он еще и могущественный, то подавно. Я затолкал, прилагая определенные усилия, щуп обратно в скорлупу, в последний момент почувствовав, что то создание явно решило мне как-то отомстить, отправив ментальный удар, не псионикой, конечно. Это даже смешно, ментальный удар и близко не повредил мою защиту. Кажется, что даже и не почувствовал. Сейчас бы идти против псионика в битве разумов. В эмоциях твари кроме ярости проскочило сильное удивление и даже непонимание. Хах, широко улыбнувшись, я решил проявить тактичность и поддержать обмен подарками, понимая, что эта трещина – мой шанс, отправив уже свой ментальный удар, но уже используя псионику, энергию, что для этого, можно сказать, и создано. Причем, в этот удар я вложил довольно много, из-за чего, когда сила разума попала в трещину скорлупы прямо к своему адресату, то существо издало пронзительный вопль, напугав таким образом старейшин, что еще более активно стали петь, заделывая печать, став добавлять еще и по ходу дела своих бумажных человечков, что липли на место трещины, из которой донесся вопль, полный боли. Про эмоции, которые испытала та разумная тварь, и говорить нечего, там был полный букет. Я решил незримо помочь старейшинам, окружив телекинезом всю скорлупу, став подавлять любые последующие удары, хоть и получалось у меня это не очень хорошо. Впрочем, то, что я уничтожал любую энергию определенных колебаний, стоило ей хоть на мгновение появиться, явно сыграло роль. Целых 2 часа. 2 часа это все продолжали, пока свечи, горящие синим, в один момент не погасли и старейшины, включая Фуджи, Асуну и Ешира, увидев это, просто упали на, пусть будет черноту. Стоять остался лишь я, понимая, что, как минимум временно, но это победа. Кажется, мне пора на пенсию, подала голос единственная женщина среди старейшин. В следующей жизни отдохнешь, устало засмеялся другой старейшина. Опять бы без меня не справились, старейшинами еще называетесь. Подал голос Фуджи. Лицемерно слышать это от бывшего главы, не ставящего собственный клан в приоритет, довольно зло заметил еще один старейшина. К удивлению, заржали все, кроме Ешира, Асуны и меня. Нервно заржали, но уж как есть. Весело у них тут, в клане решили устроить настоящий праздник. Все выглядели такими, будто они пережили еще один конец света. Со старейшинами, конечно, пообщаться и близко не удалось, да и я же простой охранник. Хоть и заработал от них пару внимательных взглядов, поэтому найти среди них главного злодея пока не получится. Впрочем, по плану все и так должно всплыть на следующем собрании. Вполне возможно, что оно пройдет быстрее, учитывая, что нужно будет как минимум обсудить произошедшее. В том, что это спланировано, я не сомневаюсь ни на секунду. Слишком точно по времени эта печать дала сбой. Асуна уточнила, что ей уже 300 лет, то есть столько времени она работала, а тут на тебе, вдруг с ней пошло что-то не так, верю, да. Нас временно разослали по своим комнатам, хотя долго в них никто не оставался, Ешира быстро забрала та, как я понял, подруга детства, лучше не думать о том, что тут плюс-минус все друг другу родственники, не мои обычаи и нормы, в конце концов, Асуну взяли в охапку ее подруги, которые, как оказывается, у нее тут все-таки есть, и даже я не смог отдохнуть у себя, старик неожиданно позвал меня на горячий источник, зачем переться туда в такую жару, я так и не понял, но, по уверениям ассоциативных цепочек, это лишь удобное место для разговоров и отдыха, да и в местной культуре источники занимают далеко не последнюю роль, в общем, пошел за ним, источники располагались под открытым небом, как я понял, они имели 3 секции, источники для мужчин, для женщины общие. Так, я не хочу думать о том, что тут, по факту, все друг другу родственники. Просто не хочу. Уже в самой воде мы молча пробыли 10 минут, смотря на небо, больше никого на источниках не было. Видимо, дед опять решил воспользоваться своей властью, пока старик не заговорил. Я благодарен тебе за спасение Ешира, Тецуя-кун. Это пустое, качаю головой. Фуджи прикрыл глаза и о чем-то задумался. Сам, на самом деле... Он выглядел довольно усталым. «У меня вопрос, Тецуя-кун». Я удивленно поднял бровь и выжидающе стал на него смотреть, показывая, что внимательно слушаю. «Почему ты так яро отказываешься от Асуны?» Услышав вопрос, я устало вздохнул. «Как мне вам ответить, Акиэма-сан, чтобы вы меня поняли?» Я не говорил прямо ничего, давал лишь намеки или просто прямо отказывался, но причину не пояснял. Очевидно, что, по логике людей этого мира, отказ... Понятие временное. Что же, видимо, даже если я сейчас и испорчу с ним отношения, то как минимум донесу до него свои мысли. Правда, придется все же сказать полуправду. Я не могу рассказать все, да и не собираюсь. Фуджи, услышав вопрос уже от меня, нахмурился и внимательно стал на меня смотреть. Если дело в Асуне, то, нет, покачал я головой. Дело именно что во мне. Вы же знаете про мои способности, Акиэма-сан, я знаю лишь то, что ты мне показал, Тецуя-кун. И что же с ними не так, раз ты так яро отвергаешь мое предложение, нахмурился старик. Я чувствовал от него легкую, едва заметную, но обиду. Для него его внучка, воплощение слова красоты, которую непонятно вообще как можно отвергнуть. Это слишком сложно объяснить, создал я ментальный канал между нами. Просто, почувствуйте разницу. Сравните то, что вы мне предлагаете, и то, что нужно мне. Я погрузился в свои воспоминания, найдя там то, что было со мной всего один раз, единение разумов. Долго, к сожалению, мои отношения не продлились, но это не так и важно. После чего, попытавшись сделать этот образ максимально понятным для восприятия человека без псионики да и вообще мозга человека этого времени, уменьшив тональность чувств, мыслей и эмоций, которые тогда испытывал я и моя партнерша до экстремально низкого показателя, отправил его Фуджи. Сначала его лицо ничего не выражало, мозг пытался понять, что он увидел. Но потом старик неожиданно захрипел, из его носа пошла кровь, а тело начало дрожать. Я уже даже подумал о том, что старик сейчас не выдержит, пока он, глубоко дыша, дрожа всем телом, нервно и не пытаясь скрыть страх, засмеялся. «Ты, Тецуя-кун, я понял», вытер кровь Фуджи. Его глаза были красными, видимо, лопнули капилляры. Кажется, у меня получилось донести до него свою точку зрения, не убив и не обидев его, как минимум в эмоциях я этого не чувствую. Слава чистому разуму. Теперь я понимаю, Асуна действительно не сможет дать того, что ты хочешь. У меня есть лишь один вопрос. Почему ты просто сразу не сказал, что не человек? Я непонимающе на него посмотрел. Чистый разум, я же вроде другое пытался донести. Я считаю себя человеком, возразил вполне искренне я. Фуджи покачал головой. Его эмоции было прочитать сложно, после моего ментального пакета ему, кажется, понадобится помощь людей со способностями Асуны или же она сама. Прости, что я начал давить на тебя, Тецуя-кун. У нас просто, слишком разное восприятие, удивил он меня моим же мнением. Я не отправлял ему этого. Кажется, из моих чувств и эмоций он сам дошел до этого. Вы не в обиде на меня, больше для проформы спрашиваю. По эмоциям я знаю, что нет, это такая психологическая поддержка, хмыкнул он, уже догадываясь о том, как я определяю правду или ложь. Спасибо, Тацуя-кун, ты правда хороший парень, не волнуйся, до этого я просто тебя не слушал, и это целиком и полностью моя вина. Между нами нет и не будет никакой вражды. Кажется, на месте парень должно было быть человек. Ясно. Больше старик ничего не сказал, вышел из источника и ушел. И почему это я не человек? Когда он уже вышел, я поднял голову на небо, недовольно пробурчав это, после чего вышел из воды, обмотавшись полотенцем, что притянул телекинезом. Слышать такое не очень приятно. Кто тогда мы, республиканцы, если не люди? Глава 15. Праздник продлился день, на следующий все встало плюс-минус на круги своя, для членов клана я явно стал новой диковинкой, из-за чего на меня иногда косились, не могу сказать, что эти взгляды были положительные, ведь, по факту, я был единственным человеком в этом месте, в котором не текла кровь Акиима, тем более, я был не просто в их доме, но в самой его вотчине, территория, где мне теперь нужно прожить какое-то время, принадлежала эдакой элите, куда вход простакам закрыт, если они, конечно, не заслужат права на это. Со старшим Акиимой у нас отношения немного охладели. Он догадывался, что я знаю об этом, но продолжал вести себя со мной так же, как и прежде. Проблемы со здоровьем, кстати, как я понял по жалобам Асуны, ему помогла решить она. Интересно, нужно ли мне будет отправлять ей такой же пакет? Надеюсь, что нет. Вообще, хоть это и звучит как оправдание, для самого себя, но мне было просто проще отправить Фуджи пакет с необходимой информацией. Я всю свою жизнь прожил в обществе, которое стремится к тому, чтобы полностью перейти на общение лишь мыслями, оно объективно проще. С помощью него можно объяснить свою точку зрения, в зависимости от мастерства, практически мгновенно. А если же что-то непонятно, опять же, поделиться своей точкой зрения, это удобно. Сам я тоже раньше всегда дополнял свои фразы образами. Мои слова и мысли доходили до собеседника правильно. Тут же, особенно в самом начале, было тяжеловато, навыки общения исключительно с помощью физической оболочки сначала казались, да и сейчас, но уже не так сильно, не самым приятным занятием, люди могут просто не понять, понять, но не полностью, понять полностью, но вообще не так, как я это интерпретировал. С одной стороны это хорошо, что у всех своя точка зрения, с другой же, определенные трудности есть. Не могу сказать, что у меня большие проблемы с социальным общением, тем не менее, ну, наверное, нужно признать, что они все-таки есть. Во время разговоров с кем-то мне довольно часто хочется подкрепить свои слова образами. Вот только незадача. Без ментального канала люди просто не смогут получить мой образ. И даже если создам ментальный канал, то могу, если переборщу, спалить мозги простому человеку. Если бы не то, что я, адепт, могу весьма быстро обучаться, то ситуация была бы намного хуже. Впрочем, это одна из многих причин, почему берут минимум адепта, моим предшественникам и другим людям, что не проходили то считывание информационного поля, нужно было с нуля интегрироваться в совершенно чужую культуру. Мне, в какой-то степени, крайне повезло, не нужно учить, или со смертельным исходом брать у другого человека, и то не факт, что с первого раза все получится, хотя я и не пробовал, язык, привыкать, а тут я сильно слукавил, к менталитету местного населения и так далее. Но это так, лирика. Конечно, заикаться о моих талантах старейшины не стали. Для всех остальных членов клана я был непонятно откуда взятый охранник, который ну вот вообще не выглядит опасным. И словно случайно моя комната была недалеко от комнаты Асуны, что хорошему отношению не способствует. Я уточню, все это пространство можно было разделить на, пусть будет зоны, зеленая зона, тот небольшой город, в том месте чужака, не имеющего ничего общего с фамилией Акиима, еще как-то бы могли принять, в крайнем случае, там живут либо рядовые члены клана, либо семьи по линии мужа-жены, что не относится к клану, в таком роде, а Мёдзи, работа довольно опасная, нередко бывало, что охотник клана умирал, оставляя свою семью не просто в не самом лучшем положении, но положении, когда на них затаила злобу какая-то сильная тварь. К счастью, на наживку никто этих бедолаг не оставляет и отправляют под защиту. Думаю, влияние деда и отца соседей. Желтая зона, территория, которая находится дальше. Формально, я сейчас в ней нахожусь, точнее, гуляю, фактически, я в красной зоне, но сейчас не об этом. Желтая зона – это место, где живут уже более уважаемые члены клана Акиима. Перечислять их всех довольно долго, да и из того, что мне рассказала Асуна, а также я ненароком подслушал, все узнать не удалось. В желтую зону кто попало проникнуть не может, так как я охранник самой Химы, то местные Акиямы еще готовы принять мое существование, и то, с натяжкой. Теперь о красной зоне. Думаю, ничего в понимании тут сложного нет, это просто отдельная, небольшая часть клана, куда запрещено входить проходимцам. Там находятся комнаты наследников, а чуть дальше вообще старейшины самого главы. Если сюда попадет какой-нибудь маленький ребенок, который просто не понимал бы, что туда нельзя, то его бы серьезно отругали за это. Уже более взрослого и покалечить могут, так все жестоко тут с этим. И тут появляюсь такой красивый я. Первое, меня поселили в красной зоне. Пусть даже охранник, и логично, что я должен быть недалеко от охраняемого объекта. Это мало кого интересует. Логика включается тут далеко не всегда. Второе, я был вместе, в том темном пространстве, куда, наверное, из чистого интереса мечтают попасть очень, очень многие. И тут нарисовался, опять-таки, такой красивый я в сером кимоно, взял, пошел за главой и меня даже не убили. То место, наверное, многие бы квалифицировали, как черная зона. И я там был. Причем, все знают, что старейшинам это известно, но я еще жив и даже здоров. В общем, косые взгляды я ловлю, ловлю часто и много. Причем, начался только второй день моего тут пребывания. Думаю, если бы не праздник, который они тут устроили, и расслабление, что почувствовали от решения проблемы подобного уровня, то я заработал бы всеобщую любовь и того раньше, хотя посещение черной зоны ситуацию лишь ухудшило. Начнутся тренировки Асуны и Ешира только завтра. Пока же мне нужно ходить за детьми покойного главы, выполняя свое прямое назначение, охранять, ну и следить за тем, чтобы чего плохого по отношению к соседям старейшины не сделали, может они и скооперировались друг с другом в нужный момент, однако дружбы между ними нет и быть не может. По поводу охраны Асуны и Ешира, стычка умудрилась произойти в первый же день, только, произошла она из-за меня, как же быстро аукнулось мое положение, наследники до того обеднели, что взяли себе в услужение простого человека. Раздался сзади нас гнусный голос. Мы шли по коридорам. Брат с сестрой пока мне просто проводили экскурсию. Так-то, старшеклассник стал ко мне лучше относиться, и уже в эмоциях по чуть-чуть проскакивает отношение скорее, как к подобию. Думаю, тут лучше всего подойдет слово Аники, хотя сомневаюсь, что он так будет ко мне обращаться на самом деле. Хоть он меня и не благодарил за его спасение от Тента, щупальца темной энергии, но эмоции не врут, он правда был мне благодарен. Все же, он не самый плохой парень. Просто с ним случилось некоторое, как это ни прискорбно, дерьмо. Услышав обращение неизвестного лично мне, мы все одновременно повернулись, увидев перед собой черноволосого парня лет 18 на вид. Улыбка у него была гнусная. В эмоциях ко мне он чувствовал презрение и одновременно зависть. Индивид даже если и пытался скрыть то, что он то и дело пялится на грудь Асуны, то настолько плохо, что девушка рефлекторно прикрыла свои формы рукой. Видимо, он ближайший родственник какого-то старейшины, ибо остальных бы уже наследники имели право жестоко наказать. Очень жестоко. В эмоциях Асуны проскочила легкая злоба и отвращение. Ешира же, напротив, словно повеселел. И Битян, давно не виделись. Подошел к растерявшемуся парню он. Видимо, Ешира успел, пока жил вдали от клана, пройти какую-то трансформацию и стать более наглым. Я уже и забыл, что ты такой низкий. Начал, кажется, гнобить агрессивный старшеклассник знакомого. Впрочем, своим обращением он его уже и так оскорбил выше крыши. Может, пойдем на тренировочную площадку? Акиима-сан настолько плохо скрыл свою ненависть и Битян, что даже Ешира удивился. И как он такой еще живой тут ходит? Связи действительно решают. Хотя, к, по факту, принцу клана он и должен обращаться вежливо, хочет того или нет. Вас разве не смущает, что ваш Адзисан поставил подобного человека к вам в охранники? Какой подобный? Парень, ты меня вообще знаешь, лишь бы конфликт устроить. Дурачок, что поделать? И Битян, ты правда думаешь, что мой Адзисан бы назначил кого попало? По-настоящему удивился Ешира, после чего с характерным ПФ грубо ухватившись ошалевшего от развития такой ситуации за шкирку кимоно ребенка какой-то шишки, повел того куда-то по коридору. «Ты идешь со мной на площадку, это не обсуждается, нужно чтить традиции, что ввел Адзисан. Но-но», думал даже начать сопротивляться гений, однако, увидев два прожектора в глазах наследника, сглотнул и смиренно пошел за ним. Асуна удивленно смотрела на эту картину, как и некоторые проходившие мимо Акиямы со слугами, хотя, последние быстро ретировались. «Я не помню, чтобы Яшира-кун был таким. В прошлом он вел себя иначе, стало любопытно мне», — говорили мы шепотом, фактически, практически одними лишь губами, дабы не было видно, что я самозванец в роли временного охранника. «Нет, ну, так-то, я правда в какой-то степени буду их защищать, но отношения у нас все равно равные». Раньше Яшира-кун был очень стеснительным и закрытым, постоянно отказываясь от поединков, мягко улыбнулась Асуна, погружаясь в воспоминания. В ее эмоциях проскочила грусть. После смерти Атасана он начал быстро меняться. Об этом немногие знают, Адзисан забрал нас быстрее, чем Яшира-кун успел вспыхнуть и натворить дел. Я слегка улыбнулся. Это, получается, на него сейчас могут начать многие наезжать, ожидать, что он все простит и поймет, а он возьмет и пойдет. «А-а-а!» — раздался визг, переполненный болью с тренировочной площадки. «Как удачно, кстати, что мы недалеко от нее проходили. Никак само мироздание помогло. Очевидно, что подобный ор привлек многих, из-за чего все стали сходиться у тренировочной площадки, что находилось на открытом пространстве. Небольшой толпе примерно из 10-15 соклановцев довелось увидеть картину хныкающей от боли важной шишки, которого активно бил Баккеном Яшира. Баккен он взял на площадке же, там было довольно много стоек оружия, даже настоящего, хотя границу старшеклассник переходить не собирался. «Акиема-сан», — завороженно прошептал возле меня немного знакомый голос. Не желая поворачиваться и выдавать свой интерес, я сделал это через чувство пространства. Вроде Асуна к ней обратилась как Яка, длинноволосая девушка с черными, очень глубокими глазами. Чем-то похожа на Асуну, как ни странно. В ее эмоциях, что, наверное, я не должен был знать, было довольно сильное возбуждение, нравятся доминаторы, что ли, восхищение и даже самая настоящая любовь. А еще, ао, чистый разум, мне же кажется. Так, жестокость, фанатизм, садизм, желание, серьезно, я бы закашлялся, если бы не взял свое тело под контроль псионикой. Мой взгляд опять упал на старшеклассника, с превосходством вытирающего ноги об шишку. Даже интересно, будут ли ждать его какие-то последствия. Не знаком я с традициями местного клана Аммёдзи, да и толпа реагирует так, будто это нормально. Но, так или иначе, Яшира, ты в большой заднице. На следующий день Фуджи забрал внука и внучку и отправился в неизвестном направлении, оставив мне какую-то совсем небольшую деревянную дощечку, на которой была изображена цифра 3. От нее шли слабые энергетические колебания, наверное, след духовной энергии является чем-то вроде идентификатора. Впрочем, знать не могу, да и не так важно. Уже по пути в библиотеку, дорогу я знал, вчера же мне экскурсию провели, на меня вновь стали обращать внимание. И, видимо, видя, что на этот раз я один и совершенно беззащитен, решили наехать. «Охранник, не желаешь спарринга?» — широко улыбаясь, спросил примерно одногодка моей физической оболочки. Он был во главе 3 или 5 мужчин. «Я тут никого не знаю. Честно говоря, мне и плевать. Проблема может быть в том, что это кто-то важный. Точнее, слишком важный. Так, наверное, нужно попробовать выкрутиться. Чертовы коридоры, и почему в них происходит столько всего?» Мое лицо из нейтрально спокойного стало нейтрально благородным, словно передо мной стоит долг, который я должен выполнить несмотря ни на что. «Прошу прощения, но без указаний наследников я не имею права с вами драться, если вы не представляете прямой угрозы моей миссии», — глубоко поклонился я. Никак моя гордость от этого не страдала. Все равно, лишь бы избежать лишних проблем и пойти в библиотеку. «Хм, кстати, только сейчас обратил внимание, что ни у кого тут духов нет, как в том небольшом городке. Может, они и есть, но просто живут в каком-то вместилище, как в том медальоне, что передал Фуджи Асуне. Все может быть. Вокруг нас стала собираться небольшая толпа. Даже пара служанок решили подслушать. Мой ответ явно не понравился главарю небольшой банды, из-за чего он нахмурился и серьезно задумался. В его эмоциях проскочила нешуточная борьба между гневом за мою наглость, завистью, понятно откуда, и легким опасением того, что ему потом может что-то быть. Так же, что странно, но ему просто хотелось подраться. Необычно. Последний раз предупреждаю, охранник. В обратном случае я посчитаю это за оскорбление и нападу, уже более серьезно, гордо заявил он под гневные кивки членов своего клана. Рядом с ним появился дух какого-то двухметрового амбала, что смотрел на меня откровенно враждебно. Толпа заинтересованно загудела, хотя и были недовольны подобным проявлением власти. Жалели меня, впрочем, по большей степени лишь служанки. Джунгли у них тут какие-то. Интересно, когда Ешира станет главой, то начнет их тут всех пинать за подобное. Пожил в более цивилизованном обществе, в конце концов. Вы же понимаете, что мне так или иначе нужно будет потом об этом рассказать наследникам. Попытался я в последний раз привести в чувство непонятно откуда взявшегося воина. Боишься меня? Скривился какой-то там Акиима. Неужели охранник детей покойного главы? Трус? Ох, все, ясно все с ним. Еще и презрение ко мне увеличилось. Да и теперь он хочет не битвы, а просто побить меня. Либо я что-то не так понимаю в этой жизни, согласен, но не настолько же. Либо тут действительно царит какой-то закон джунглей. Среди молодого поколения, как минимум, мне достаточно было передать мои истинные мысли взглядом, из-за чего главарь банды скривился. «За мной, охранник», — бросил он, направившись на ту самую площадку, где еще недавно наследник тут всем показывал, что он – самый настоящий сын главы. Тот дух исчез, видимо, вернувшись в свое вместилище. Я слегка качнул головой и, сохраняя образ благородного и самую малость отчужденного охранника, направился за ним вместе с толпой. Кажется, я теперь лучше понимаю, зачем Фуджи провел тот тест. Мы вышли на площадку, чем потревожили других членов клана, что сейчас занимались какими-то медитациями. Впрочем, местность тут открытая, довольно большая, так что гнать нас не стали, да и не смогли бы. Эмоции даже утверждают, что им самим интересно. Какой-то там Акиима вальяжно подошел к стойке с бакканами и взял два меча, один из которых кинул мне. Мы встали друг напротив друга. Кто-то будет делать ставки. Неожиданно громко заговорил буйный Акиима. Толпа, услышав про ставки, стала лишь активнее. Хех, так уж сложилось, что люди любят азарт, а еще зрелище. Ну и жестокость, естественно. Когда же эти три пункта объединяют в азарт, зрелище и жестокость, то многим людям может просто снести крышу. Речь же сейчас идет о полноценном клане потомков охотников, пусть даже на духов. Я буду принимать ставки и выдавать победителям награды, вызвалась из толпы довольно миниатюрная черноволосая девушка лет 20 на вид с хитрой, даже лисьей улыбкой. Волосы у нее были длинные, распущенные, словно вызывающие. В ее эмоциях, впрочем, было лишь желание что-то из этого поиметь. Улыбка, хоть и не полностью, но была наигранной. Ее поведение, лишь образ. Как обычно, 3% отставок твои, Руритян, хмыкнул главарь местной мини-банды. Как обычно, кивнула она, после чего повернула голову на толпу. Итак, кто будет делать ставки? Толпа вновь оживилась, начав называть суммы ставок. Обычно ставили где-то по 1-3 тысячи иен, парочка поставили по 10 тысяч, и практически все, как можно понять, вкладывали деньги на победу этого злобного Акияму. Некоторые, правда, и на меня поставили по 3 и менее тысячи иен, понимая, что кого попало охранникам таких фигур не сделают. Заняло это примерно минуты 4, пока девушка, принимавшая ставки, неожиданно не выдала, мило улыбнувшись. И еще, я ставлю 10 тысяч иен на победу охранника. Главарь местной банды скрипнул зубами, совсем эмаль не бережет, но говорить ничего не стал. Видимо, у нее тоже тут достаточно престижное происхождение в местном клане, чтобы пойти на такое. Либо она достаточно сильна, тут вроде подобное чтят. Уж в клане потомков охотников точно. Вскоре мы вновь стояли друг напротив друга, держа бакканы в руках. Говорю сразу, затягивать это не хочу. Мне все равно ничего не сделают, разве что старейшины, но сомневаюсь, что они будут на меня лезть. Уж после моего представления с контролем той тента, того щупальца, чистый разум, что за образы в голове. Смотрели мы на друг друга недолго, в один момент баккен главаря небольшой банды едва заметно сверкнул, и он, явно ускорившись духовной энергией, побежал на меня. Что же, были бы черные очки, я бы их сейчас надел. Когда неизвестный Акиима уже был возле меня и собирался сделать выпад, я, используя свою силу тела, контроль тела псионикой, разогнанное сознание и чуточку телекинетического толчка, исключительно для скорости, сделал резкий выпад Бактуном. Я перестал замедлять вокруг себя время, со спокойным, нейтрально благородным лицом став смотреть на раскрытые в ужасе глаза какого-то там Акиямы. В его эмоциях сейчас по мере осознания того, насколько он был близок от смерти, просыпался такой ужас, что мне его даже стало жалко. Наверное. Ну да, когда палка остановилась буквально в паре миллиметров от твоего кадыка и ты осознаешь, что, захоти перед тобой человек твоей смерти, то ты бы мгновенно умер, ситуация становится двоякой. Охранник Сан победил, звонким голосом, сверкая счастливой улыбкой, да и в эмоциях она почувствовала сильное довольство, разорвала тишину девушка, чем запустила целую цепочку из криков. Я осмотрелся, прислушавшись к эмоциям окружения. К моему удивлению, очень многие бы сейчас сильно хотели бы со мной сразиться. Ты, пугающе силен, наконец, выдохнул проигравший, после чего, к моему огромному удивлению, отошел и, все еще бледный, глубоко поклонился. В эмоциях у него проскочило уважение, страх, небольшая злоба, которую он пытался задавить на корню и еще целая гамма чувств, которые, впрочем, были скорее связаны с тем, что он чуть не умер. Зависть все еще была, но намного меньше. Вот оно как. Видимо, один старый боевой маньяк успел ввести пару диких правил, которым следуют некоторые члены клана. «Вы сразитесь со мной, охранник Сан», вышел из толпы мужчина средних лет, смотря на меня горящим взглядом. «Я тоже хочу», решительно заявил мальчик лет 13 на вид. «Я тоже. Кажется, не некоторые, а многие». Я как можно вежливее улыбнулся. «Чистый разум, какие спарринги, дайте мне в библиотеку сходить. Разве аммёдзи не должны увлекаться гаданием и разными ритуалами по изгнанию, что тот дед сделал со своим кланом?» Глава 16. Нужно было видеть лицо усталой Асуны, когда она вернулась с той тайной тренировки Фуджи, непонимание, растерянность, легкая злость на соклановцев. В общем, там был полный букет. Девушка была очень недовольной тем, что мне пришлось пройти спарринг практически с 15 персонами. Ага, 15 человек решило меня победить. Если первые использовали лишь усиление, то дальше Акиямы стали использовать другие приемы, то на меня духа отправит, то бумажные человечки полетят, то какие-то слабые, эфемерные сгустки отправит. Проклятье, что ли? К несчастью для них, заканчивал я быстро. Духовная энергия была сильна против духовных существ, но мне-то что? Я псионик с вполне материальным телом. Сила разума была одинаково эффективна против магической, духовной и, собственно, самой псионической энергии. Что они мне могли сделать? В общем, победил в сухую. Если бы кучи напали, то да, было бы больно, ну а так, адепт я или кто? Удивительно, но отношение ко мне вмиг изменилось. Увы, изменило отношение процентов 20-30 от всего клана. Однако это уже огромный показатель. Жаль только, что так и не получилось сходить в библиотеку. Уже ближе к вечеру удалось у Асуны узнать, что таки да, это все политика боевого деда. Если старшие поколения еще могут быть хитрыми, изворотливыми и по списку, то молодое поколение было уже более прямым и воинственным. Необычный момент, кстати. Логика этого мира опять показала свою лучшую, для меня, сторону. Я бы не удивился, если бы многие стали бы ко мне относиться только хуже. Но нет, словно показав силу силы дружбы, я смог заработать пускай относительно небольшую, но репутацию. Уже вечером Ешира очень сокрушался, правда, тому, что все пропустил. Выглядел он действительно плохо, грязный, в порванном кимоно, с растрепанными волосами. Такое чувство, что его там бревна заставили таскать. Причем, ассоциативные цепочки утверждают, что где-то оно так и есть. Тайная тренировка на то и тайная. У нас, кстати, состоялся небольшой разговор, когда Асуна ушла к себе в комнату. Можно было бы, конечно, промолчать, но зачем, мне не сложно, а там, глядишь, действительно таким образом жизнь наследнику спасу. Рассказал о своих примерных наблюдениях, чем не слабо напугал старшеклассника. Набравшись впечатлений, он вернулся к себе в комнату, чтобы через пару минут опять завалиться ко мне. На вопрос о том, что же такое произошло, получил лаконичный ответ. Она спит на моем футоне голая, пробивная, однако. И да, мне одному интересно, каким образом она вообще попала в явно защищенную комнату наследника. В общем, на следующий день, когда Асуну и Ешира опять забрали на тренировку, я, предчувствуя, что опять могу быть в пролете, решил пойти на довольно масштабную, пусть будет хитрость, исказил вокруг себя свет и распространял вокруг силу разума с намерением: «Не обращайте на меня внимания». К счастью, удалось относительно легко проскользнуть в необходимое помещение, походив немного по территории клана. Уже в самом, далеко небольшом здании, за стойкой сидела какая-то старая женщина. На вид ей можно было дать лет 80, если не все 100. Седые волосы, морщины везде, где только можно, но взгляд еще очень даже ничего. Жестокий, только больно. В эмоциях же у нее наоборот было ледяное спокойствие. «Дощечку», подняв на меня взгляд, протянула руку она. Кивнув, я дал ей то, что она просила. При виде цифры 3 она немного удивленно подняла бровь, осмотрела меня, пытаясь, видимо, вспомнить, кто я такой, после чего стала внимательно рассматривать мой пропуск, скорее всего, посчитав его подделкой. «Кто тебе ее дал? Может, ты ее украл?» — прищурила глаза она. «Фуджидона. Нет, не крал. Ты ведь понимаешь, что я проверю это?» — подняла немного удивленно старая бровь. «И поверь, сбежать не получится. Мило, я все понимаю». «Хорошо», — безразлично вернула мне дощечку женщина, после чего спросила: «Имя?» «Ясуда Тэцуя». «Можешь идти», — записала она что-то, перестав обращать на меня внимание. «Видимо, имя и время. Потом, наверное, еще и добавит то, сколько времени я пробыл в общем. Что же, буду иметь в виду». Кивнув головой, я пошел чуть дальше по коридору и оказался в довольно тесном пространстве, что делилось на разные секции. Возле каждой секции были уже привычные мне статуи разных чудовищ, на которых были высечены цифры. Сами секции, или, точнее, пространство между ними, создавали едва заметные энергетические колебания, что, стоило мне приблизиться к ним, начинали резонировать с дощечкой. Как я понимаю, если бы у меня не было дощечки, то могла сработать какая-то система защиты. Всего было 5 секций. Понимая, что сразу тащиться во вторую или третью секции просто нет смысла, я пошел в первую, отмечая, что книг, так-то, было не так уж и много. Уверен, что смогу прочитать, если захочу, всю первую секцию дня за 3, учитывая проблемы со свободным временем. Подошел к началу стеллажа и взял первую попавшуюся книгу. Она явно была старой. По внешнему виду я бы ей дал где-то 100 лет минимум. Оформление было уж больно старое. Из интересного, несмотря на старый дизайн, сохранилась она лучше всяких похвал. Совсем-совсем слабые, практически неслышные энергетические колебания дали мне ответ на незаданный мной вопрос. На самой книжечке было написано: «Дыхание для начинающих». Кивнув головой на свои мысли, я с этим самоучителем направился к небольшому столу, стоявшему у стенки. Было, опять же, тесновато. Открыв книжку, я стал довольно быстро пробегаться по информации в ней, отмечая, что львиную долю страниц занимали схематические рисунки человека, показывающие, каким образом нужно вдыхать и выдыхать воздух. По мере моего чтения в библиотеку время от времени приходили люди. Краем сознания я отмечал, распарал лилиф его для наблюдения за окружением, что все они заходили максимум во вторую секцию, кидая на третью такие взгляды, словно там лежит какое-то сокровище. Пару раз ко мне за стол садились люди, но разговоры не заводили, особенно когда обращали внимание на то, что конкретно я читаю. Нужно будет, наверное, подумать о том, как читать более важную информацию без лишних глаз. Слухи обо мне уже успели разойтись, поэтому мало кто удивлялся. Зато удивился я, когда уже хотел встать из-за стола, пытаясь осмыслить полученную информацию, резко не обратив внимания на то, что рядом со мной за столом сидит девочка. Черноволосая и черноглазая, бледная, но не мертвенно, а так, словно просто очень редко выходит на солнце и ведет затворнический образ жизни. Из одежды на ней была черная юката, что, в общем-то, ее образу очень подходило. На вид бы ей дал лет 14 максимум. Чистый разум. Ну почему тут так много опасных маленьких девочек? Просто мир такой. Фух, ты не Акиэйма, — обвинительно тыкнула в меня пальцем она. Я знаю, — не стал сдерживать свои эмоции я, съязвив. Это реальность. Кажется, реально хочет, чтобы я начал бояться маленьких девочек. Самое печальное, что вполне обосновано. И что ты тут тогда делаешь? Облокотилась на стул она и закинула ноги на стол. В Юкате это смотрелось странно, но уж как есть. Изучаю теоретический материал, поддержал я ее беседу, показав на книжечку, что у меня была в руке. Так, видимо, мой ответ ее немного озадачил. Она уселась нормально. Я перефразирую. Почему не Акиима в этом месте? Получил разрешение, пожал я плечами. Неужели это такая редкость? И что же такого ты сделал, чужак, раз попал сюда? Подозрительно подняла она бровь. В эмоциях, кстати, у нее было любопытство и немного веселья. То, что я там что-то, кажется, нарушил, интересовало ее мало. Причем, интерес ко мне рос словно с каждой секундой. Она явно во мне что-то рассмотрела. Ох уж эти маленькие девочки. Или тут скорее подойдет выражение. Девочка-подросток, ай, ладно. И слону понятно, что она там древний подросток с менталитетом, подростка, но умного. Или, как минимум, опытного. Наверное, ассоциативные цепочки даже подключать не понадобилось, не говоря уже о том, чтобы рыться в образах в голове, уже встречался с этим. Ну, или похожим, как минимум. Завел хорошие отношения с бывшим главой, честно ответил я. Дух глупо похлопала глазами. А клан спас от неминуемой гибели, формально, пару дней назад, вспомнил я Тента. Тьфу, щупальце. Чистый разум, слишком много образов, связанными с естественными врагами, или в редких случаях друзьями, девочек-волшебниц. Почему ты ответил неуверенно? Не понимала она уже вообще ничего. Да мне кажется, что они бы там и так справились. Пару скрытых резервов и последних шансов бы использовали в крайнем случае. Серьезно я задумался над таким развитием событий. Древний подросток не выдержала и громко засмеялась. Примечательно, но та старая женщина еще не забежала сюда наносить добро и справедливость, а ведь в таких местах должно быть тихо, да и никто не заходит сюда. Хотя, чему я удивляюсь, а ты забавный, показала она мне большой палец. Хорошо, пусть даже ты не Акиима, но если смог добиться хорошего отношения от бывшего главы и спасти клан, то имеешь полное право тут находиться. А теперь, девочка неожиданно сделала серьезное лицо, не зная, что я умею чувствовать эмоции, в которых интерес по ходу разговора все рос и рос. Да, решил я ей помочь начать говорить. Меня зовут Ясуда Тэцуя, если что. А, да, прости, меня зовут Акиима Азами. Думаю, можешь сразу обращаться ко мне, Азами-тян. Только ответь, как ты это сделал? Стала выжидающе на меня смотреть она. Что конкретно? Не понял я ее. Тело. Опять тыкнула она в меня пальцем. Я же вижу, что ты какой-то странный. Дух. Как минимум похож. Причем, очень сильный. Но я не слабее. Как ты смог прижиться с ним? Почему оно тебя не отторгнуло? Я нахмурился. Чистый разум? Почему тут так много разумных существ могут определить, что мое тело не совсем настоящее? Впрочем, ладно. Вопрос, кстати, довольно интересный. Сделаю из себя сейчас эдакого эксперта. Может, что к чему-то мы вместе и придем. Сомневаюсь, что в республике об этом когда-то задумывались. Я и не думал, если честно, раньше о том, что оболочка может быть отторгнута. Даже не помню, чтобы нам об этом что-то говорили. Странно даже немного. Тема, видимо, не самая правильная. В какие тела ты до этого вселялась? Дух, имеющая полноценную, имею в виду именно внешний вид, материальную форму, задумалась, после чего стала перечислять. Мертвые тела обычных женщин и иногда мужчин, живые тела без души, мертвые тела членов Акиима. Там, на самом деле, у меня было много экспериментов, кажется, сама удивилась числу попыток девочка-подросток. Были какие-то отличия? Да, были. Важно закивала она головой. В телах, в чьих жилах течет кровь клана Акиима, я могла пробыть дольше. Если это женщины, еще дольше. Один раз попалось тело недавно умершей сознанием, но не душой девушки клана Акиима, и в ее теле я смогла пробыть почти год, пока не почувствовала, что мне некомфортно в нем находиться, и я его покинула. Все равно бы долго слишком не смогла в нем пробыть. Так, очень интересно. Значит, ДНК важна при переселении, но лично у меня она разительно отличается от прошлого тела, в котором я был. Правда, я не могу сравнить, было ли проще привыкать к новой оболочке, так что возьмем за основу, что это может ускорить процесс приживления. Идем дальше. Она смогла пробыть дольше в теле женщины, это тоже логично. В республике мужчина, например, крайне редко выбирает для жизни женское тело. Материальная оболочка влияла на сознание псиона, чему последний подсознательно противился. Подобное переселение было удачным лишь в том случае, если псион, рожденный в теле мужчины, считает, что психологически он скорее женщина. Некоторые и не обращают на это внимания, живя в теле, которое им досталось от рождения, однако некоторые все же меняют оболочку и с другой химией тела чувствуют себя в ней лучше. То же самое, кстати, касается и женщин. Опять же, случаи редкие, лично я, например, вживую не встречал подобных людей. Следующий пункт – тело. Тут тоже понятно, если тело мертвое, то оно мертвое. Дух, обладая своими способностями, может и сможет подлатать тело, но, если оно уже умерло, это все. В этой реальности, я просто уверен в этом, обходы подобного и восстановления есть, но это больше специализация для какого-то мага, если верить ассоциативным цепочкам. Пользователь духовной энергии тоже умеют очень многое, тем не менее, как я понял, тут важна изначальная специализация и навыки, и что-то это Азами не похоже на ту, кто готова кому-то помогать. Сомневаюсь, что она такой же лекарь, как и Асуна. Хотя, может, она и универсал какой, тут загадывать нет смысла. Я еще не добрался до нужных учебников. В общем, просто возьму за условие, что тело должно быть живо, очень желательно живое. Наконец, само тело. Если нужно живое тело, то, очевидно, в нем будет другое энергетическое тело. Конфликт неизбежен. Я, чисто теоретически, смог бы выкинуть из тела более слабое энергетическое тело, однако никогда об этом даже не задумывался, зачем вообще. Предположим, что она смогла временно подавить энергетическое тело другого существа и занять ее место. Но, что я сам понимаю, связь материального тела и энергетического более крепкая, чем может показаться. В своем теле душа будет иметь уж побольше прав, чем какой-то самозванец. Если же сознание уже умерло, то и сопротивления такого сильного не должно быть, если вообще будет. Может, разве что какие-то духовные инстинкты, хех, не знаю, никогда не задумывался об этом. В таком случае, почему у Азами не получилось полностью приватизировать тело? Все мои мысли не заняли и 10 секунд реального времени. Что ты имеешь в виду под комфортом, Азами-тян? Решил я воспользоваться ее предложением моментального перехода в дружескую форму. Представь себе, что одеваешь одежду не по размеру, пожала плечами дух. У тебя такого разве не было? Мне потребовалось совсем немного времени на то, чтобы привыкнуть к телу, отрицательно покачал головой. Слушай, вдруг протянула она, после чего встала, подошла ко мне и стала буквально всматриваться в меня. Это было со стороны, опять же, странно. А ты можешь покинуть свое тело? Не понял, малость охренел я от такой наглости. Я хочу посмотреть на твою духовную форму. Если присмотреться, то, как бы тебе объяснить, Тацуя-кун, осмотрела она меня прищуренным взглядом. Странно, через материальное тело тяжело увидеть духовную форму живого существа. Но если дух сильный, это возможно. Я сильная. Тебя же покрывает что-то. Думаешь, духовная форма может быть важна? Понял я ее предположение. Древний подросток гордо хмыкнула. Знаешь, Тацуя-кун, сколько я уже лет пытаюсь найти себе тело. Если бы не подношение и вера, что делают всем предкам клана Акиима раз в 5 лет, то я бы уже развеялась. Азами вытянула руку, и она словно стала искажаться. Видишь, недовольно поджала губы она. В эмоциях, правда, проскользнул легкий страх. Я уже начинаю по чуть-чуть развоплощаться, несмотря на мою духовную силу и энергию веры. А в служении к другим не хочу, и разум потерять не хочу, и плановым духом тоже становится. Хочу быть свободной в материальном мире.